отворачиваюсь, стараясь не жалеть его, ведь ему это явно не понравится. Переключаюсь на сбор вещей, что мы разбросали по столу, достаю бинты и футболку для Нейта и подхожу поближе. Пока он сидит, тяжело дыша, будто уже прошел несколько десятков этажей, а не всего лишь принял вертикальное положение. Без разговоров перевязываю его сначала поперек торса, затем делаю то же самое с плечом, фиксируя руку, чтобы не перенапрягалась. Помогаю ему одеться и отступаю на шаг. За это время Алистер уже собрал вещи обратно в сумки, а окровавленное тряпье унес в тот угол, где провел ночь. «Я пойду вперед с вещами», — говорит он, подхватывая сразу все сумки, на меня оставляя Нейта и пистолет. «Как выйдете в коридор, шагайте до самого конца направо. Там будет лестница. Я скоро вернусь». Алистер тут же уходит, оставляя нас с Нейтом наедине. Тот, по-прежнему сидя на краю стола, смотрит на меня так, будто хочет заглянуть в самую душу. «Ну и что это было?» — лениво спрашивает Нейт. «Забота о твоем здоровье», — отвечаю я, надеясь, что он говорит о последних событиях, а не о тех, что произошли до них. «Не хочу, чтобы ты умер!» Губы Нейта расплываются в довольной улыбке, но его бледность никуда не девается. «Приятно это слышать!» — говорит он и поднимает руку, чтобы мимолетно коснуться моей щеки. Непроизвольно льну к его ладони. Понимаю вдруг, что мне все это до безумия нравится. То, как Нейт ведет себя со мной, его желание постоянно касаться меня, которое он не перестает исполнять, его внимание и поцелуи. Мне все это нравится, и он знает об этом. Кажется, я попала по полной, сама не знаю куда, но у меня нет желания выбираться. Глава 17. Джейн. Открываю глаза и несколько секунд смотрю в потолок, на котором пляшут отсветы недавно показавшегося из-за горизонта солнца. Выпрямляюсь в кресле, наклоняю голову то влево, то вправо, разминая затекшую шею. Прислушиваюсь к происходящему снаружи и смотрю на спящего на диване Нейта. Скрываю улыбку. Диван оказался не то чтобы особо большим, но он, по крайней мере, больше того, что в итоге занял Алистер. Но Нейт все равно катастрофически не помещается на своем спальном месте. Ноги остаются на полу, какое бы положение Нейт ни принял. А выбирать положение ему не приходится. Он либо сидит на диване, либо лежит на нем вот уже 2 дня. То мы занимаем эту комнату отдыха. За это время к Нейту вернулась часть силы. Он больше не похож на призрака, но все равно быстро устает, если ему приходится ненадолго покидать помещение. Поэтому мы даже не думаем покидать здание, чтобы отправиться в дальнейший путь. Поэтому и еще потому, что по улицам города то и дело степенно проплывают дроны. Пару раз мы издалека видели военных и несколько психов, которых, судя по всему, сразу же уничтожали. Вертолет улетел еще вчера, но это вовсе не значит, что все военные покинули город и вернулись на базу. Перевожу внимание на Алистера, поднимающегося со своего места и шагающего к массивному столу из светлого дерева, на котором мы сложили наши припасы. «Вода почти закончилась», — говорит он, взяв одну из последних бутылок. Поднимаюсь из кресла и подхожу к окну, чтобы выглянуть наружу. Обращаюсь к Алистеру, одновременно осматривая улицу. «В машине еще что-то осталось?» «Да», — отвечает он и становится рядом. «Там такая же сумка с припасами и пара упаковок с водой». Похлопываю себя по карманам в поисках ключей от Хамви. «Схожу и принесу», — вызываюсь я, отворачиваясь от окна. Алистер хмурится, в его глазах легко читается сомнение. Он мельком смотрит на спящего Нейта, затем внимательно на меня. «Ты уверена? Может, я схожу?» Поджимаю губы и качаю головой. Уж с такой-то простой задачей я справлюсь, а из-за недоверия Алистера становится несколько обидно. «Уверена», — отвечаю я, давая понять, что уже все решила. Но по обыкновению почти сразу же смягчаю тон. «К тому же мне не помешает размяться. Я выходила всего несколько раз на пару минут, а ты частенько пропадаешь где-то, все время проверяя обстановку». Я быстро. От предвкушения предстоящей прогулки даже плечи расправляются шире. Но Алистер выставляет вперед руку, не давая мне сделать и пары шагов. «Там может быть опасно», — предупреждающим тоном говорит он. Серьезно смотрю в ответ. Он и правда думает, что я этого не помню. «Я знаю», — уверенно произношу я и повторяю. «Я быстро». Алистер достает пистолет из кобуры и протягивает мне. «Тогда возьми там какое-нибудь оружие для себя. Так, на всякий случай». «Хорошо. Забираю пистолет, прячу его за пояс джинсов. Стрелять я не собираюсь ни при каких раскладах. Не хватало еще выдать военным наше местоположение. Но если Алистеру от этого будет спокойнее, то так тому и быть». Последний раз смотрю на Нейта. Надо вернуться до того, как он проснется, иначе он будет недоволен. В этом я уверена на 100%. Подхожу к двери. Алистер почти бесшумно отодвигает в сторону массивный стол, освобождая проход. Кивнув ему напоследок, проскальзываю в коридор. Безошибочно направляюсь к лестнице, по которой поднимаюсь и спускаюсь несколько раз в день, чтобы сходить на 6-й этаж и воспользоваться туалетом для сотрудников. Именно так написано на табличке на двери. Только в этот раз я иду не наверх, а вниз. Останавливаюсь возле окна, выходящего на противоположную сторону той, что видна из нашего. Убедившись, что все чисто, продолжаю путь. Спускаюсь на 2-й этаж, прохожу по коридору мимо конференц-зала, где мы зашивали Нейта. Дверь оказывается приоткрыта, хотя я точно помню, что закрывала ее, когда мы с Нейтом покинули помещение 2 дня назад. Хмурю брови и замедляю шаг, а потом возвращаюсь, чтобы заглянуть внутрь. Скорее всего, это моя паранойя разыгралась. Наверняка Алистер зачем-то возвращался сюда. Толкаю дверь. Она упирается в стол, который мы не удосужили вернуть на место. Быстро оглядываю помещение. Все так же. Стол, на поверхности которого темнеют кровавые пятна, сдвинутые стулья, запыленные окна с наполовину опущенными жалюзи, груда окровавленного тряпья в углу. Пожимаю плечами и возвращаюсь в коридор, тут же продолжив путь. Делаю мысленную пометку, чтобы не забыть спросить Алистера о том, приходил ли он сюда. Хотя, с другой стороны, если бы в здание забрался кто-то чужой, мы уже знали бы об этом, наверное. Добираюсь до той лестницы, по которой мы поднимались первый день. Смотрю вверх, но никого не вижу. Только после этого начинаю медленный спуск. По привычке проверяю пистолет. Замедляюсь на середине пути. А если я встречу психов, мне же придется защищаться, вопреки моим мыслям о том, что стрелять – неразумное решение. Надо поискать что-то, что сойдет для самообороны и не создаст лишнего шума. Шагаю дальше, наконец дойдя до того, что осталось от баррикады. Мельком смотрю на древний труп, затем на кучу мусора поблизости. Взгляд натыкается на разломанный стул. Склоняюсь, берусь за ножку, наступив при этом на обратную сторону сидушки. Пару раз раскачиваю металлическую трубку, после чего тяну, и вот, подобие оружия оказывается у меня в руках. Выхожу за дверь, оказавшись в захламленном фойе. Не замедляясь, шагаю мимо лифта в сторону лестницы, ведущей на подземную парковку. Оборачиваюсь, по привычке подмечая детали. На первый взгляд, с прошлого раза ничего не изменилось. Но что-то не дает мне покоя. Какой-то червячок сомнения сидит внутри и точит мою уверенность в том, что все в порядке. Не нравится мне все это. А я привыкла слушать свою интуицию, ведь она редко меня подводит. Покрепче перехватываю ножку от стула и останавливаюсь на вершине лестницы, ведущей в темноту. Впервые за все время начинаю жалеть о том, что вызвалась идти к машине. Сердито выдыхаю и беру себя в руки. Ерунда какая-то. Все мои сомнения и страхи основаны ни на чем. Пока что я не видела ничего опасного. Но почему-то разволновалась на пустом месте. Встряхиваю головой, достаю фонарик, но пока не включаю его, и начинаю медленно спускаться в гараж. Лестницу преодолеваю довольно быстро, останавливаюсь у ее подножия и прислушиваюсь к окружающим звукам, но ничего подозрительного не слышу. Где-то вдалеке воет ветер, откуда-то справа доносится тихий стук падающих капель.